Оттенок пятый. Удивительный русский. Нам дан во владение самый богатый, меткий, могучий и поистине волшебный русский язык. Константин Паустовский, писатель. Чтобы немного отдохнуть от сложных новых и старых слов, от заимствований и борьбы с ними, мне хотелось бы рассказать кое-что об удивительном русском языке. А удивительный наш язык потому, что в нем много разных чудес, невероятных поворотов, от которых просто мурашки по телу и о которых очень хочется рассказать. Начнем с самого забавного, на мой взгляд, явления. С ним у меня связано несколько смешных историй из жизни, но об этом чуть позже. Итак, встречайте, квазиомонимы. Первая часть термина «квази» в латинском языке означает «будто», а в составе сложного слова «квази» можно перевести как «ложный», «ненастоящий». То есть квазиомонимы — это ненастоящие омонимы, ведь в них один звук, а иногда несколько, не совпадает. Такие слова очень похожи друг на друга, они близки по звуковому и буквенному составу, но значения у них, естественно, разные. Лист – лиса, дом – том, ветка – сетка, стол – сток. Квазиомонимы легли в основу метаграмм, составление которых – одно из самых увлекательных занятий. Метаграммы – это цепочки слов, в которых в каждом новом слове заменяется только одна буква. Эти цепочки могут быть очень длинными. Галка, балка, палка, полка, порка, корка, кошка. Продолжить можете сами. Метаграммы использовал еще Льюис Кэрролл в сказке «Алиса в стране чудес». Например, главная героиня с помощью метаграммы мысленно превращала кошку в крысу, а крысу в летучую мышь. Cat, rat, bat. В русском языке что-то подобное тоже возможно. Кошка, мошка, мышка, мушка. Чаще в метаграммах встречаются короткие слова, состоящие из 3, 4, 5 букв. Но попадаются и более длинные варианты. Болото, долото, золото. Горничное, горчичное. Рекламировать, декламировать, декларировать. Иногда в метаграммах пытаются получить из одного животного другое, ведь так интереснее. Самой популярной метаграммой считается цепочка, которая делает из мухи слона. В 16 ходов, в 11, а есть даже семиходовка, но слова в ней редкие, незнакомые. Все это словотворчество легко найти в интернете. Я же приведу примеры попроще. Из зайки за 4 хода получаем киску, а потом еще через 2 хода – кошку. Зайка, майка, маска, миска, киска, кишка, кошка. Из того же зайки за 4 хода получаем белку. Зайка, гайка, галка, балка, белка. Игры играми, но от квазиомонимов можно и пострадать. Наверное, у каждого человека в России есть знакомая по имени Юля. Скорее всего, некоторые хоть разочек что-то писали этой самой Юле и обращались к ней по имени. Ну и, конечно, бывало, что пальцы случайно попадали не на ту букву. А теперь посмотрите внимательно на клавиатуру, и вы увидите слева от «Ю» коварную «Б», которая может образовать весьма неприличный квазиомоним. Все мои знакомые Юли, с которыми я обсуждала эту тему, признались, что уже привыкли к нецензурному обращению и относятся к таким ситуациям с юмором. Должна признаться, от меня однажды пострадала не только Юля, но и Надя. Я решила обратиться к своей ученице ласково. Хотела как лучше, а получилось как всегда. Но здесь уже проклятая автозамена подвела. Моя Надюшка внезапно превратилась в гадюшник. Вот вам еще одна неприличная пара квазиомонимов. А теперь внимание. Мой главный квазионимический позор. Однажды руководитель написал мне в скайпе, чтобы я принесла ему какие-то старые документы. Я ответила: «Надо поискать». На что мне начальник пишет: «А зачем мне эти интимные подробности?» Я в недоумении. Перечитываю свое послание и вижу, что в слове «поискать» третья и четвертая буквы поменялись местами. Позорище. Но реакция босса порадовала, и в этот момент я поняла, что с начальником мне повезло. А еще мне повезло с друзьями. На многих из них я проверяла свои методики, насколько может быть интересен тот или иной факт, связанный с русским языком. И я выяснила, что самое убойное явление, которое производит стабильно шокирующее впечатление на собеседников, это энантиосемия. Плюсов у него несколько. Во-первых, слово звучит убедительно, весомо, мощно. Во-вторых, само явление завораживает. Человеку неподготовленному кажется, что такого не может быть никогда. В-третьих, народ сразу кидается на поиски примеров. Ну а теперь о самой затейнице энантиосемии. Это внутрисловная антонимия, а энантиосемы – слова, которые могут быть сами себе антонимами. То есть одно и то же слово имеет два противоположных значения. Пока не познакомишься с конкретными примерами, в это не поверишь. И вот примеры. Прослушать – внимательно выслушать или пропустить мимо ушей. Учить – учить что-то самому, изучать, быть при этом учеником. Или учить кого-то, передавать знания, быть педагогом. Славить – хвалить кого-то или, наоборот, распространять дурные слухи. Бесценный – ничего не стоящий или настолько дорогой, что невозможно назначить цену. Вывести – уничтожить, тараканов, например, или создать новый сорт. Завязать, начать отношения или закончить пить. Таких слов в русском языке немного, хотя ряд энантиосем можно и продолжить. Обнести, обойти, проехать, просмотреть, проглядеть, одолжить, вернуть, преданный, чистить. А сейчас, внимание, филологическая шутка. Я хочу выдвинуть новую ненаучную теорию. Любое слово может быть энантиосемой. Ведь мы можем одно и то же слово сказать с разной интонацией, и оно при этом будет иметь разное значение. Молодец! Если так назвать кого-нибудь всерьез, это будет похвала. Но если произнести это слово с сомнением, с иронией, то получится ругательство, оскорбление. Вот мы и получили ироничную интонационную энантиосемию. У нас на очереди еще одно интересное явление. Но сначала, конечно же, история из жизни. Знакомая моей знакомой совсем не знала английского языка. Однажды на каком-то собеседовании ей потребовалось рассказать на английском об известном современном писателе. По ее просьбе знающий человек составил такой текст и записал его русскими словами. Начиналось приблизительно так. «I want to tell you». Получив текст, знакомая возмущалась. Я его про писателя просила текст придумать, а он там про щи какие-то все время пишет. На самом деле ей составили отличный рассказ про автора книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг. Ну и щи в нем, щи она, в переводе с английского. В итоге текст про щи девушка все же вызубрила, ну и собеседование прошло успешно. Щи в данном случае оказались мнемоническим приемом, то есть способом запоминания, а в качестве ключика использовались похожие по звучанию русские и английские слова. Чтобы запомнить русскую фразу «я люблю вас», англичане используют словосочетание «желто-голубой автобус» – «yellow blue bus». А многие русские считают, кто-то в шутку, кто-то всерьез, что в знаменитой песне группы «Смоки» речь идет о водке. «Водки найду», «водке найду». Мнемонические приемы могут быть разными. В изучении русского языка они тоже используются. Вот примеры. Иван родил девчонку, велел тащить пеленку. Запоминаем падежи по начальным буквам. Именительный Иван, родительный родил, дательный девчонку, винительный велел, творительный тащить, предложный пеленку. Одеть надежду, надеть одежду. Запоминаем использование глаголов одеть-надеть. Одеваем кого-то, а надеваем что-то. Уж замуж не втерпешь. Запоминаем исключения, в которых мягкий знак в конце слова после «же» не пишется. Пол Юли. Запоминаем случаи, когда первая часть слова «пол» пишется через дефис. Ю, когда за «пол» следует имя собственное. Эль, когда вторая часть начинается на «эль». И, когда вторая часть начинается с гласной. Пол Москвы, пол лимона, пол игры. В остальных случаях «пол» пишем слитно со второй частью. Таких запоминалок у хорошего учителя в запасе обычно очень много. И, как правило, подобные мнемоники остаются в памяти на всю жизнь. К интересным явлениям, встречающимся в русском языке, мы еще вернемся. А пока пора немного окунуться в историю.